ему не миновать опасной болезни. Не будьте малодушны и помните, что его спасение — голодная диета. Миссис Памфри заломила руки. Непременно, непременно, мистер Хэриот, конечно, вы правы, но это так трудно, так трудно. Я глядел, как они удаляются, и моя тревога росла. Трики еле ковылял в своей твидовой курточке. У него был полный гардероб курточек, теплые твидовые или шерстяные для холодной погоды, непромокаемые для сырой. Он кое-как брел, повисая на шлейке. Я уже не сомневался, что на днях миссис Памфри мне обязательно позвонит. Так и произошло. Миссис Памфри была в полном отчаянии. Трики ничего не ест, отказывается даже от любимых лакомств, а кроме того, у него случаются припадки рвоты. Он лежит на коврике и тяжело дышит, не хочет идти гулять, ничего не хочет. Я заранее обдумал свой план. Выход был один — на время забрать Трики из-под опеки хозяйки. И я сказал, что его необходимо госпитализировать на полмесяца для наблюдения. Бедная миссис Памфри чуть не лишилась чувств. Она еще ни разу не расставалась со своим милым песиком. Он же зачахнет от тоски и умрет, если не будет видеть ее каждый день. Но я был неумолим. Трики тяжело болен, и другого способа спасти его нет. Я даже решил забрать его немедленно и под причитание миссис Памфри направился к машине, неся на руках завернутого в одеяло песика. Все слуги были подняты на ноги, горничные метались взад и вперед, складывая на заднее сиденье его дневную подстилку, его ночную подстилку, любимые подушки, игрушки, резиновые кольца, утреннюю мисочку, обеденную мисочку, вечернюю мисочку. Опасаясь, что в машине не хватит места, я включил скорость, и миссис Памфри с трагическим воплем только-только успела бросить в окно охапку курточек. Перед тем, как свернуть за угол, я взглянул в зеркало заднего вида, и хозяйка, и горничные обливались слезами. Отъехав на безопасное расстояние, я поглядел на бедную собачку, которая пыхтела на сиденье рядом со мной. Я погладил Трики по голове, и он мужественно попытался вильнуть хвостом. «Совсем ты выдохся, старина», — сказал я. «Но, по-моему, я знаю, как тебя вылечить». В приемной на меня хлынули наши собаки. Трики поглядел вниз на шумную свору тоскливыми глазами, а когда я опустил его на пол, неподвижно растянулся на ковре. Собаки его обнюхали, пришли к выводу, что в нем нет ничего интересного, и перестали обращать на него внимание. Я устроил ему постель в теплом стойле рядом с другими собаками. 2 дня я приглядывал за ним, не давал ему есть, но пить разрешал сколько угодно. На исходе 2-го дня он уже проявлял некоторый интерес к окружающему, а на 3-й, услышав собачью возню во дворе, начал повизгивать. Когда я открыл дверь, Трики легкой рысцой выбежал наружу, и на него тут же накинулись грейнхаунд Джо и остальная свора. Перевернув его на спину и тщательно обнюхав, собаки побежали по саду. Трики затрусил следом, переваливаясь на ходу из-за избытка жира, но с явным любопытством. Ближе к вечеру я наблюдал кормление собак. Тристан плеснул им ужин в миски, свора ринулась к ним, и послышалось торопливое хлюпанье. Каждый пес знал, что стоит отстать от приятелей, и остаток его пищи окажется в опасности. Когда они кончили, Трики обследовал сверкающие миски и полизал дно одной из 2. На следующее утро для него была поставлена дополнительная миска, и я с удовольствием смотрел, как он к ней пробивается. С этого момента он стремительно пошел на поправку. Никакому лечению я его не подвергал. Он просто весь день напролет бегал с собаками и восторженно присоединялся к их играм, обнаружив, насколько это увлекательно, когда каждые несколько минут тебя опрокидывают, валяют и возят по земле.